Зощенко, как ему, возможно, казалось, нашел рецепт спасения. Но он совершенно не мог воспитывать социалистическое общество. Пусть Павлов фигурирует в его словах постоянно. Именно Фрейд открыл дорогу к того рода терапии, которую он на себе испытал. Известно, что нельзя стать психоаналитиком, пока сам не пройдешь курс психоанализа. То же самое проделывает и Зощенко, и лишь с одной разницей. На роль своего личного психоаналитика он избирает всех. Фрейд публикует чужие истории болезней, Зощенко – свою собственную. В рамках современного социума можно было найти лишь одну параллель такому событию – саморазоблачение врага на судебном процессе. Конечно, Зощенко сам подписал себе приговор. Пафос так называемой научности был весьма свойственен советской гуманитарной идеологии в 30-40-е годы. Художественность поверяли научностью, чтобы выявить ее эстетическую ценность. Эта тенденция откровения всего выразилась в полемике вокруг фантастики. Первый укор добившемуся успеха фантасту – ошибочность его фантазии. Критика не принимала в расчет того, что было важно обыкновенному читателю. Если художественное произведение ему нравится, то потому, что это интересная фантазия о науке, а не сама наука. Книга Зощенко не фантастика, но насколько она научна. Бесспорно, книга писана дилетантом. Оспаривать Фрейда, поддерживать Павлова – все это выглядит довольно наивно и не могло сработать даже как идеологическое оправдание. Помимо художественного описания жизни, в книге заключена научная тема об условных рефлексах Ивана Павлова. При этом с очевидностью были обнаружены грубейшие идеалистические ошибки Фрейда, пишет Зощенко в письме к Сталину. Смотрите настоящее издание, страница 302. Перед восходом солнца чрезмерно напоминает попытку психоанализа, да еще в контексте истории мировой культуры. Обмануть критику от социалистического реализма никому никогда не удавалось. Удачный обман был равен метаморфозе. Зощенко, как Платонову, Булгакову, мешало искусство, собственный стиль, и не только в узком современном смысле, но и в бюфоновском стиль – это человек. При всем ее дилетантизме книга Зощенко предельно интеллектуальна. Дело даже не в том, что перед тем, как приступить к ней, автор изучил массу научной литературы. Она интеллектуальна в гуманитарном отношении, точно так же, как литература эпохи символизма. В ранних рассказах Зощенко поневоле выводил культуру из разряда главных тем. Прежде лишь тонкая нить, проходящая все же через его тексты, могла напомнить читателю о причастности автора к ней. Например, название цитаты «Врачевание и психика», заимствованные у Стефана Цвейга, «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Опасные связи» у Ша де ла Кло. Теперь открытая цитатность, апелляция к традиции и ее культурологическая интерпретация стали фундаментальными. Если не в следовании эстетики, то, по крайней мере, в этом Зощенко повернулся к символизму лицом. В «Перед восходом солнца» писатель как бы берет реванш за профанность предшествующего творчества. Название «Перед восходом солнца» тоже цитатно, хотя источник цитирования, возможно, не был единственным. Оно перекликается с заглавием одной из частей книги «Ницше. Так говорил Заратустра», а также пьесы Г. Гауптмана. Последняя была поставлена в 1940 году в Ленинградском новом театре, а в 1941 в театре имени Вахтангова. Кстати, и первое название повести «Ключи счастья» также обязано своим происхождением литературному источнику. В начале XX века был очень популярен одноименный роман А.А. Вербицкой, завершенный в 1913 году. Медицинская проблематика и ранее интересовала Зощенко. Плохой обычай, пациентка, медицинский случай, медик, врачевание и психика, история болезни, лишь на первый взгляд, они принципиально не отличаются от других рассказов о бытии. Та же картина социальной неустроенности, людских пороков и невежества. Интерес к ней питался глубоко личными мотивами. В его произведениях появляются герои, лишившиеся покоя, потерявшиеся в пореволюционной действительности, Пелагея из «Пациентки». Люди, которым просто необходимо рассказать кому-нибудь о своей непонятно откуда явившейся тоске. Зощенко никогда не чувствовал себя здоровым человеком. Помимо физических недомоганий, он страдал меланхолией, часто впадал в депрессию. Тоска – это труднопереводимое русское слово – лучше всего передает состояние его души.